Глава четвертая, в которой я грежу наяву и на ходу перестраиваюсь. Первое, что бросилось мне в глаза – крохотные листочки на окрестных кустах и короткая молодая трава на земле. Получалось, пленником тенеловов я стал поздней осенью, а вырвался на свободу уже в середине весны. И судя по полученным в награду 30 тысячам опыта, в кошмарном сне я провел вовсе не 5 месяцев, а гребаных 13 лет. За такую прорву времени обо мне наверняка давно уже позабыли все друзья и знакомые. Да и география окружающих стабов за столь солидный срок могла измениться до неузнаваемости. Проверяя неприятное предположение, я развернул на периферии зрения карту региона. И, к счастью, обнаружил там все знакомые стабы на прежних местах, отчего Децл воспрянул духом. Свернув карту, открыл отрядный чат, где ожидаемо не увидел ни единой аватарки и, соответственно, не обнаружил также никаких сообщений. Чувствовал я себя сейчас вроде на все 100, но на всякий пожарный все же вывел на периферию шкалы своего текущего состояния. Шкалы. Здоровье. 4010 из 4010. Удовольствие. 392 из 392. Спорового баланса. 307 из 307. Жажды и сытости. 565 из 565. Бодрости. 422 из 422. Духа Стикса. 403 из 403. Ну, хоть здесь обошлось без подводных камней. Все шкалы после 13-летнего сна оказались заполнены по максимуму, что, разумеется, значительно повышало мои шансы уцелеть в предстоящей смертельной схватке. Последние минуты затишья перед боем я использовал для инспекции содержимого инвентаря. Кроме персональной ячейки со шпорой, на текущий момент там имелось 33 дополнительных ячейки, из которых заполненными оказались лишь 19. 9 ячеек стали шкатулками для жемчужин, одной белой, одной зеленой, 3 красных, 4 черных. Еще 2 были заняты зельями духа, 3 гладкими нитями янтаря, 1 луком, 1 кислотником. От найденного в каком-то подземелье слепунов зеленоватого желеподобного сгустка размером с кулак теперь осталась лишь жалкая треть. 1 резаком, 1 лопатой и 19-я фляжкой живцом. Тут же решил воспользоваться моментом и усилиться принятием зеленой жемчужины. На ходу призвал в ладонь крохотный изумрудный шарик и, закинув его в рот, запил остатками живца из фляги. К слову, добытая из ячейки фляжка живцом действительно оказалась практически пустой, и мне едва удалось вытрясти оттуда 10 капель на треть глотка. Перед глазами через секунду загорелись строки системного запроса. Внимание! Вы приняли зеленую жемчужину. Вам начисляется постоянный бонус в размере 3% к текущему значению показателя. Выберите показатель. Интеллект, атака, защита, ловкость, дух Стикса. В преддверии предстоящей драки с руберами решил подтянуть защиту. Она, хоть и без того являлась самым развитым моим показателем, первой достигнув 3-го предела несокрушимости, но и вырасти от 3% усиления из-за этого должна была больше прочих. А в схватке с высокоуровневыми тварями от толщины моей шкуры будет напрямую зависеть жизнь. В подтверждение моего решения загорелась новая строка. Внимание! Постоянный бонус к защите плюс 3% к текущему показателю игрока. Глянув на шкалу жажды и сытости, фактически отражающую величину показателя защита, я довольно ухмыльнулся, обнаружив, что она скакнула разом на 14 пунктов. «Одним махом плюс 14 к защите? Вот это я понимаю, Кач!» Не удержался я от комментария вслух. Благо, двор, по которому шагал, был совершенно пуст, и услышать меня все одно здесь никто не мог. Но на этом бонусы от принятия жемчуга ожидаемо не закончились. Оправдывая 85-процентную вероятность открытия нового дара, зеленой жемчужиной, система засыпала меня целым ворохом новых уведомлений. Внимание! Зеленая жемчужина открывает скрытую ступень дара Стикса «Второй шанс». Постоянный бонус за открытие скрытой ступени дара – дух Стикса плюс 3 к показателю игрока. Фраза-активатор, запускающая действие скрытой ступени дара – «Грежу». Описание скрытой ступени дара позволяет прозреть наиболее вероятный вариант будущего развития событий на одну минуту вперед. Период действия дара – 2 секунды. Откат – 30 минут. Расход духа Стикса маны на действие дара – 50 единиц шкалы духа Стикса. Для активации скрытой ступени дара Стикса «Второй шанс» необходимо поднять характеристики «Интуиция» и «Познание скрытого» до 10 тысяч очков. Внимание! Для активации скрытой ступени дара Стикса «Второй шанс» у вас недостаточно очков развития в характеристике «Познание скрытого». Желаете использовать очки свободного распределения характеристик для доведения характеристики познания скрытого до необходимых 10 тысяч очков с последующей активацией скрытой ступени дара Стикса «Второй шанс»? Да? Нет? Разумеется, я пожелал. Благо очков свободного распределения характеристик скопилось уже больше 20 тысяч, и я запросто мог себе позволить пустить на благое дело малую их часть. Красные строки перед глазами тут же изменились. Внимание! Вами использовано 4087 очков свободного распределения характеристик. Характеристика познания скрытого – плюс 4087, дух Стикса – плюс 41. Внимание! Активация скрытой ступени дара Стикса «Второй шанс» прошла успешно. Скрытая ступень дара доступна для применения в любое время суток. Характеристики. Плюс 2 к интуиции, плюс 2 к познанию скрытого, плюс 6 к силе Стикса. Навыки. Плюс 150 к шаману, ловкость плюс 1, плюс 150 к телепатии. Не откладывая в долгий ящик, я тут же решил испытать полученную скрытую ступень дара «Второй шанс». А то из-за заминки с появлением тварей меня начинало уже потряхивать от нервного напряжения. Прозрение будущего развития событий хотя бы на минуту вперед могло или предупредить о грядущей в ближайшие секунды атаки, или успокоить гарантированной задержкой тварей еще на минуту. В обоих случаях наметившаяся определенность спасала от чрезмерной нервозности. «Грежу!» Негромко озвучил я фразу «активатор». И следующее мгновение вдруг оказался на лестничном марше внутри какой-то высотки, вовсю прыть несущимся вверх по пятам преследуемый великаном Рубером. Преследующая меня тварь, вероятно, развилась из собаки, от которой у Рубера осталась привычка скакать на четырех лапах. Плюс у твари имелась по собачьей вытянутая пасть. И бонусом страшилищу достался хвост, по мере развития эволюционировавший у монстра в крайне опасное трехметровое кнутовище со здоровенной шипастой шишкой на конце. В холке тварь была ростом с верблюда, но длинное мускулистое тело Рубера едва помещалось на межмаршевой площадке. Шипастые бока и плечи преследователя – до бетона сдирали краску и штукатурку со стены. Если б не эти беспрерывно замедляющие ход касания, быстроногая тварь давно бы меня настигла. Но узкие лестничные марши позволяли мне легко выдерживать заданный тварью темп. Перескакиваю на следующий марш. За спиной стену площадки таранит удар скакнувшего на мое место преследователя. Сминая стойкий перил, мне наперерез летит шипастая шишка хвоста но я успеваю ловко через нее перепрыгнуть. И тут же к раздраженному урчанию твари снизу вдруг присоединяется точно такое же сверху. Задираю голову и успеваю заметить на следующем марше тень Рубера номер 2, затаившегося на площадке верхнего этажа. Двухсекундное прозрение будущего обрывается так же внезапно, как и началось. Черт! Похоже, ублюдки смогут зажать меня на лестнице в клещи. Но как, хоть убейте, не пойму, верхний Рубер смог забраться по лестнице раньше меня? Он чё, млядь, грёбаный оракул? Как бы то ни было, теперь известно, что подъездов следует избегать. Хреново, мля. У меня была построена отличная стратегия бегства от Руберов с помощью скрытой ступени дара легче пуха, а на крыло можно встать только с крыши. Вот дерьмо! Последнее озвученное ругательство относилось уже к появившейся впереди из-за угла дома знакомой хвостатой фигуре великана Рубера. Грозное урчание второй твари тут же раздалось еще и за спиной. Обернувшись, увидел прямоходящего 4-метрового великана, без хвоста, но с такими длинными ручищами, что любой, увидевший этакую тварюшку орангутан, от зависти бы повесился. «Двое на одного, нечестно!» — крикнул я, перекрывшим оба выхода со двора уродом. Руберы оскалились и дружно рванули в атаку.